Первая очередь — строительство метро. Давайте познакомимся с важным документом. Это далеко не первый документ, имеющий отношение к московскому метро, но, скажем так, знаменательный. Именно с него начинается история действующего метрополитена в нашей стране. Об открытии нормального движения по линиям первой очереди московского метрополитена. Приказ Народного комиссариата путей сообщения от 13 мая 1935 года, номер 118/П. На основании постановления Центрального комитета ВКПБ и Совнаркома СССР об открытии нормального движения по линиям первой очереди московского метрополитена 15 мая 1935 года приказываю управлению метрополитена. Первое. Открыть московский метрополитен для всеобщего пользования с 7 часов утра 15 мая 1935 года. Второе. Движение проводить беспрерывно с 7 часов утра до 1 часа ночи. Народный комиссар путей сообщения Лазарь Каганович. В 1935 году печатали плакаты с помпезными лозунгами «Есть метро! Да здравствует наш великий Сталин!» Почти на каждом плакате можно было встретить не только портреты вождя, но и его цитату. «Нет таких крепостей, которых большевики не смогли бы взять». Наконец-то советский человек в мае 1935 года взял крепость под названием «Московский метрополитен» имени Лазаря Кагановича. Да, в первые десятилетия у советской власти была стандартная практика называть города, заводы, улицы, и вот теперь метрополитен в честь живого человека. Но позднее метрополитен будет переименован в Московский метрополитен имени Ленина. Горячий привет первому орденоносцу метрополитена. Мы строим лучший в мире метрополитен. Да здравствует первый советский метрополитен имени Лазаря Моисеевича Кагановича. Железному наркому транспорта товарищу Кагановичу метростроевский привет. Пестрели растяжки повсюду. Их развешивали на станциях, на зданиях вестибюлей метро, печатали в газетах, раздавали листовки. Имена Сталина и Кагановича, как и их портреты, обязательно Сталин слева, а Каганович справа, были абсолютно везде. 15 мая 1935 года был торжественно открыт московский метрополитен. А давайте на минутку прочувствуем атмосферу этого дня. 6:45. Метрополитен будет открыт для всех посетителей. Первыми его пассажирами были метростроевцы. По крайней мере, именно так печатали в газетах. Хотя, когда выпустили кинохронику об открытии метро, то диктор сказал, что первым купил билет в метро рабочий завода «Красный пролетарий» Петр Латышев. Когда метрополитен открылся, то несколько тысяч человек из любопытства хотели посмотреть на невиданное чудо, поэтому со страхом они все-таки спустились в метро. Важно отметить, что на тот момент население Москвы было уже в районе 3,5 миллиона человек. После 15 мая количество пассажиров было заметно меньше, чем в день открытия. Связано это было с тем, что москвичи еще не готовы были доверять новому виду транспорта и продолжали ездить на привычных трамваях. Но через какое-то время привыкли к новому виду транспорта и начали активно им пользоваться. Например, школьник Георгий Эфрон, сын Марины Цветаевой, пишет в письме: «Между прочим, я обожаю ездить на метро. Чисто, хорошо, быстро и много видишь людей». Очень сильно москвичей впечатляло убранство и роскошные интерьеры метро, множество декоративных элементов с использованием натуральных горных пород. Впрочем, поэтесса Варвара Малахиева-Мирович в письме признавалась: «Мраморы, кафели и обилие электричества не очаровали меня настолько, как многих из моих знакомых, которые не находили слов для восхищения своего». Вот об этом великолепии, которое было создано для счастливого советского человека, нам, пожалуй, не стоит забывать. Всего по завершении строительства первой очереди московского метро было открыто в 1935 году 13 станций. Названия станций современные. Красная линия, Сокольническая, Парк культуры, Кропоткинская, Библиотека имени Ленина, Охотный ряд, Лубянка, Чистые пруды, Красные ворота, Комсомольская, Красносельская, Сокольники. Голубая линия, Филевская, Александровский сад, Арбатская и Смоленская. В СССР вышла книга про строительство метро под названием «Дни и годы метростроя», издательство «Московский рабочий», 1981, где собраны различные статьи тех людей, которые создавали для нас уникальный вид транспорта. Почему мы смело можем говорить, что уникальный? Да просто на момент строительства метро в первой половине 1930-х годов его создатели доказали, что это может быть не просто транспорт, где красота не нужна, а красивейшее метро в мире, где каждая станция напоминает дворец, и каждая создана по отдельному авторскому архитектурному проекту. В книге можно найти статью Александра Стрелкова, автора архитектурных проектов ряда станций метро в Москве. Она называется «Об архитектуре, живописи, скульптуре московского метро». Вот что он писал. «Первый советский метрополитен не только впитал в себя самые передовые, самые лучшие научно-технические идеи и достижения мировой практики метростроения, но и решающим образом повлиял на эту практику. Явлением стало широкое использование художественного творчества народа и активное участие в создании сооружений метрополитена лучших мастеров архитектуры и изобразительного искусства. В отличие от унылых, мрачноватых подземок, построенных в крупных капиталистических городах, в Москве был создан удивительный подземный ансамбль, поражающий жизнерадостным характером, неповторимостью образов, красотой архитектурных композиций. Здесь нашли гармоничное сочетание, инженерная мысль и вдохновение художника». Из книги «История метро Москвы». Издательство «История фабрик и заводов. Москва. 1935 год». Главный редактор Александр Косарев. «После 2 лет моей жизни на метро», пишет в этой книге инженер Гертнер, «я подвожу итог. Трансформация технических установок произошла у меня полная. Дело не в одной только технике. Весь мой жизненный комплекс, в котором техника входит как один из элементов, стал совершенно иным. Не я учил метро. Метро меня переучивало». Были и те, кто не понимал значения красоты на станциях подземного транспорта. Таким человеком был американский инженер Питер Вайнер, который был консультантом при строительстве метро в 1934 году. Как инженер, Питер активно проектировал станции метро в США. Из записки Питера Вайнера секретарю ЦК ВКПБ Лазарю Кагановичу по вопросам строительства московского метрополитена от 17 июля 1934 года. «Пассажиры будут находиться на станции не более 2 минут, что даже не даст им возможности обратить внимание на грандиозность и художественность облицовки. Подобное архитектурное оформление станций значительно увеличит и стоимость. Это устройство, с моей точки зрения, абсолютно неэффективно». Первая линия метро и первые станции были открыты 15 мая 1935 года. Давайте же погрузимся в этот день на эти станции. Первая линия, красная, цвет и символ Советского Союза, будет в дальнейшем иметь свой номер — 1. Именно первая линия должна была соединить между собой 2 парковые зоны, места скопления людей, труднодоступные районы и основные достопримечательности. Так образовалась Сокольническая линия метро, номер 1, и небольшое ее ответвление, Смоленский радиус, с такими станциями, как Александровский сад, Арбатская и Смоленская. Обычно авторы книг про метро рассказывают про все станции в последовательности их расположения на первой очереди. Но я предлагаю нам со слушателями пойти от станции, которую специально построили к самому важному зданию СССР. Это здание так и не воплотили, но мы с вами можем увидеть, как подземная архитектура много говорит о том, что построено или не построено наверху. Если говорить об архитектуре, то были изданы постановления, в которых четко прописывались технические задания на архитектурный облик каждой станции. Должны быть индивидуальные архитектурные проекты, с которыми мы с вами отправляемся знакомиться. Лазарь Моисеевич Каганович. Последний этап строительства первой очереди метро. Речь на пленуме Московского городского комитета ВКПБ 28 декабря 1934 года. Издательство «Московский рабочий», 1935 год. Архитекторы, авторы проектов отделочных работ, должны ближе подойти к работам по отделке станций. Мы ставим вопрос о том, чтобы на 20-30 дней они целиком занялись только этой работой, отложив на время все свои другие работы. Архитектор должен не только давать проекты, чертежи, оформления, но непосредственно следить за работами по оформлению станции, за качеством примененного материала и производящихся работ. Станция Кропоткинская, 1935 год. Архитектор Алексей Душкин. На съезде партии в 1922 году известный политический деятель товарищ Киров впервые высказал пожелание о том, что для больших съездов партии нужно отдельное здание, которое должно быть символом мощного молодого государства. В начале 1930-х в стране объявили международный архитектурный конкурс на создание Дворца Советов. В конкурсе участвовали почти все именитые начинающие советские архитекторы, а помимо этого архитекторы из США, Германии, Италии и даже известный европейский архитектор швейцарского происхождения Ле Корбюзье, который изменил мир своими пятью принципами современной архитектуры. Но поскольку планировалось строительство Дворца Советов, главного символа государства, главный архитектор должен быть советский, а не иностранный. В продолжительном конкурсе победил архитектор Борис Михайлович Иофан с интересным проектом, который на протяжении нескольких лет трансформировался в огромнейший московский небоскреб. В нижнем стилобате должны были расположиться два зала для съездов на 6 тысяч мест и на 24 тысячи мест. Причем форма должна была напомнить римский Колизей, что неудивительно, ибо архитектор Иофан получил классическое архитектурное образование в Риме. Ступенчатая конструкция небоскреба позволила бы соединить его в единый архитектурный ансамбль с башнями Московского Кремля, а поверх небоскреба должны были установить 100-метровую скульптуру Владимира Ильича Ленина с вытянутой рукой. Сама скульптура 100 метров, рука над городом 30 метров. Но и высота самого небоскреба должна была составлять почти 420 метров. На месте снесенного храма Христа Спасителя в середине 1930-х годов начинается подготовка к устройству фундамента, а к концу 1930-х уже вырастает в высоту 30-метровый металлический каркас, позднее разобранный для использования металла в военных целях. По сути, на фоне проекта Дворца Советов и был создан генплан Москвы 1935 года. Именно тогда стали происходить массовые изменения в структуре города. Слушатель спросит, а при чем тут метро? Да при том, что нынешняя станция Кропоткинская строилась как станция Дворец Советов и довольно долго носила это название. А еще именно в этом грандиозном проекте появляется идея оформить все внутренние помещения дорогими отделочными материалами, природным мрамором и гранитом, что планировали частично делать и на фасаде дворца. Да, тема с оформлением станций дорогостоящими натуральными породами камня приходит из столь грандиозного проекта. Станция мелкого заложения, 12 метров, колонная, трехпролетная, смотрится намного выше других станций метро, ибо была рассчитана на очень большой пассажиропоток во Дворец Советов. Станция строгая и лаконичная, декора совсем немного. Стены и колонны украшены светлым натуральным мрамором, что делает ее намного светлее, а по ощущениям шире и выше, будто на ней очень много пространства. Прямых источников света на станции нет, ни открытых люстр, ни светильников. Из книги «История метро Москвы». Издательство «История фабрик и заводов». Москва, 1935 год. Главный редактор Александр Косарев. Американский инженер в метро Джордж Морган писал, «На заграничных метро станции строятся с узкой платформой. От 1,5 метра в Париже и в Лондоне до 2,5 метра в Нью-Йорке. В Москве минимальная ширина платформы на станциях составляет 4 метра. Это устраняет опасность скопления пассажиров и обеспечивает свободу и легкость движения потока людей». У колонн с весьма простыми капителями в форме лилии прячутся лампы, свет которых через белый потолок разливается по всей станции и подчеркивает и ее масштаб, и белизну, а также размер самих колонн. Подобные формы колонн имеют корни в архитектуре Древнего Египта, и раньше на этой станции это было более заметно, чем сейчас. Дело в том, что первоначально станцию украшали еще огромные катки с настоящими пальмами, что создавало пассажиру ощущение, что он в египетском дворце, а не в метро Москвы. Что о свете писал сам архитектор Алексей Душкин. Оптический обман не приносит результатов. Для беззаконного метро жизненно важен свет, органический структурный элемент, способный оживить материал, подчеркнуть пространственные решения. При выходе на улицу можно увидеть сохранившийся наземный вестибюль станции метро Кропоткинская. Два полукруглых в плане части павильона, один на выход, другой на вход, акцентированы причудливым рядом колонн. Ближе к центру парные колонны, две слева и две справа, а ближе к краям по одной. Павильоны соединяет лаконичная арка с кессонированным потолком, какие часто использовали в качестве входной группы в парковую зону. Станция «Парк культуры», 1935 год. Архитектор Георгий Крутиков. Изначально в проекте станция называлась «Крымская площадь». Давайте познакомимся с воспоминанием из колонки «Ленинградской газеты» начальника отдела проектирования Ленсовета Касумова. «В архитектурном оформлении тех станций, которые я видел, сквозит свежая мысль, заметны искания. А это самое ценное, что может быть в новой и молодой архитектуре. Метро производит громадное впечатление. Мне запомнился вестибюль станции «Крымская площадь». Он хорошо задуман и отлично выполнен». Открыто 15 мая 1935 года. Названия ее «Крымская» и «Крымская площадь» были в проекте. И именно под таким названием она была запечатлена на рекламных фотографиях 1935 года. Впрочем, и название «Парк культуры» появилось не сразу. Вплоть до начала 1960-х годов на схемах ее название выглядело как ЦПК ИО имени Горького. На момент открытия она была конечной и вела к самому главному парку Москвы. Парку культуры и отдыха имени Максима Горького. Станция островная, колонная, трехпролетная, мелкого заложения. Глубина 10,5 метра. На самом деле архитектору пришлось работать с уже утвержденным типовым видом станции. Дело было в том, что Сокольники и Парк культуры проектировали с одним и тем же строением самой станции, поэтому стоит их даже отдельно сравнить между собой. Отличие станции, конечно же, будет состоять в отделке, что подчеркнет отдельный архитектурный взгляд. На станции колонны квадратного сечения покрыты крымским мраморовидным известняком желто-коричневого оттенка. Данная станция – одна из немногих, где первоначально было асфальтовое покрытие, которое позднее заменили на гранит. Путевые стены без массивного декора покрыты сдержанной белой керамической плиткой, где глянцевость плитки за счет небольших бликов от освещения создает объем станции. Квадратные ионические капители окрашены в золотой цвет, что придает колонне логическое и заметное завершение. Заметим, что сегодня светильники немного выделяются из архитектурного решения, так как они были в 1960-е годы заменены. Интересный факт про архитектора Георгия Крутикова. До строительства станции он прославился своим необычным дипломным проектом 1928 год, в котором развивал идею летающих городов. В связи с растущим советским государством архитектор предложил на Земле оставить только здания труда, туризма и отдыха, а все жилье для советских людей поднять над городами в воздух. Архитектор планировал построить многоярусные дома-коммуны, которые бы неподвижно парили над землей при помощи разработанных атомных двигателей. Отдельные дома-коммуны соединялись бы между собой в целые города. Не правда ли, есть в этом что-то мистическое? Начинал свою карьеру Георгий Крутиков с того, что предлагал жилые дома в небе, а затем к 1935 году построил большой советский дворец под землей. Станция «Библиотека имени Ленина», 1935 год. Архитектор Александр Ганцкевич. Станция «Библиотека имени Ленина» открылась в составе первой очереди московского метро в мае 1935 года. На тот момент именно эта станция была уникальна с технической точки зрения. В отличие от привычного построения станций с колоннами и пилонами, сводами и пролетами, именно библиотека имени Ленина не имеет опор на самой станции и имеет только один низкий свод. Такой опыт в строительстве метро был первый. Давайте разбираться в том, как это все устроено. Вот несколько строк из учебного пособия для студентов факультета «Мосты и тоннели», издательство «Новосибирск», 1987 год. Организация строительства и производства работ по сооружению станции метрополитена. Односводные станции обладают достоинством, присущим лишь этому типу зданий. Возможностью размещения всего станционного комплекса, разных по габаритам помещений, под единой конструкцией, что снижает трудоемкость и материалоемкость при их сооружении. Если вы думаете, что сам архитектор захотел выделиться на фоне остальных и спроектировал такую сложную по своему строению станцию, то это не так. К сожалению, к такому новшеству его подтолкнули очень сложные условия для строительства самой станции. Станцию вынуждены были проектировать небольшой из-за отсутствия лишней площади под Маховой улицей, одной из самых центральных улиц Москвы. Станция неглубокого заложения, около 11 метров. Было решено строить ее закрытым способом, то есть основные работы шли под землей, чтобы не перекрывать автомобильное движение на Маховой. Большинство москвичей даже не заметили, что в самом сердце столицы метростроевцы создают подземный дворец. Московский грунт крайне сложен для строительства метро. Оказалось, что в этом месте крупный слой песка на уровне от 3 до 5 метров, где и производили закладку станции. Дополнительно к этому были проблемы с гидроизоляцией. При неправильном проектировании станции историческая застройка улицы могла бы обрушиться. Но советские инженеры и архитекторы справились со столь сложной задачей и, без потери зданий, без перекрытия автомобильного движения, в короткие сроки построили станцию. Говоря про архитектуру станции, тут задача была схожа с тем, что мы с вами знаем про станцию метро «Кропоткинская». Архитектура подземная дополняет архитектуру наземную. Название станции связано с библиотекой имени Владимира Ильича Ленина, ныне Российская государственная библиотека. И архитектор Александр Ганцкевич хотел соединить и библиотеку, и станцию метро в единый архитектурный ансамбль. По его замыслу, станция должна быть скромнее самой библиотеки, но при этом платформа должна стать парадным залом перед входом в Храм науки. Белый свод станции украшен кессонами в виде декоративных квадратных элементов с уложенными рядами светильниками. В центре свод украшен лаконичными шарообразными люстрами в два ряда. Часть пространства путевых стен облицована светло-бежевой керамической глазурованной плиткой. На путевых стенах архитектор выделил пилястры в виде вертикальных прямоугольных выступов, которые напоминают нам колонны, и они украшены более темным коричневым мрамором. Это не просто декоративные элементы. Они сделаны для того, чтобы скрыть опоры арок свода. Еще можно заметить на стенах длинные прямоугольные панели из темного мрамора. Ранее эти панели были не только для декора, но и для того, чтобы схему метро размещать на них. Но метро очень быстро росло, поэтому схема не влезла и ее убрали. Теперь эти прямоугольники остались только элементом оформления станции. На одной из глухих стен, которая обращена к лестнице, можно увидеть мозаичный профиль Ленина. Портрет выполнен на фоне белого мрамора из разноцветных полированных плиток облицовочного камня различных натуральных горных пород. А вы знали, что станция «Библиотека имени Ленина» была первой пересадочной станцией на станцию «Александровский сад» «Коминтерн»? Да, пассажиру с нее нужно было совершить пересадку, чтобы добраться до станции Арбатская или Смоленская Филевской линии метро. Станция небольшая, ширина всего 8 метров, и не была первоначально рассчитана на такой большой пассажирский поток, а в итоге стала одной из самых посещаемых станций в московском метро. Сейчас она выглядит очень узкой и тесной. Архитектор станции Александр Ганцкевич, которому доверили столь важное проектирование станции метро, в своей жизни так и не увидел осуществленный проект. К сожалению, он умер буквально за несколько дней до того, как пустили движение по первой линии метро. Станция «Охотный ряд», 1935 год. Архитектор Юрий Ревковский. Станцию метро «Охотный ряд» много раз переименовывали. В проекте она первоначально называлась «Охотнорядская», а открыта с названием «Охотный ряд». С этим названием станция продержалась два десятка лет. Дело в том, что в 1935 году открывающееся метро было названо в честь Кагановича, но в конце ноября 1955 года, за пару месяцев до исторического 20-го съезда КПСС, решили метро переименовать в метрополитен имени Ленина. А чтобы Кагановичу было не так обидно, одну станцию переименовали в его честь. Заметим центральную станцию первой ветки метро, которая стала называться станция имени Кагановича. Но недолго утешался Каганович. Всего через два года, в 1957-м, когда он попал в список участников так называемой антипартийной группы, Маленков, Каганович, Молотов и примкнувший к ним Шипилов, станцию переименовали в проспект Маркса. На схемах московского метро с таким названием станция обозначалась до 1990 года, а затем снова переименована в «Охотный ряд». По числу перемен названия она почти рекордсмен. Первоначальное и современное название «Охотный ряд» станция получила из истории местности над ней. В этом месте в XVIII-XIX веках располагались лавки, где охотники торговали своей добычей. До революции «Охотный ряд» был практически весь торговым. Там располагались гостиницы для купцов, лавки, склады, трактиры. Важно также, что именно эта станция являлась самой центральной, и с нее можно попасть к самым главным достопримечательностям Москвы — Красной площади и Кремлю. Конструкция станции — островная, перрон посередине станции, пилонная, трехсводчатая, глубокого заложения, глубина 16 метров. Строили ее закрытым способом, без вырывания котлована, чтобы сохранить достопримечательности наверху. По немецкой технологии. Сначала возводили стены станции, затем на них возводили стены вестибюля. В момент открытия в 1935 году «Охотный ряд» была самой большой в мире станцией глубокого заложения. Американский инженер Джордж Морган писал в своей книге «Московский метрополитен. Лучший в мире», что станция метро «Охотный ряд» — одна из выдающихся в мире. Приведем здесь цитату из этой книги. «Большой технический интерес представляют четыре трехсводчатые станции Кировского радиуса. Каждая из них представляет крупное достижение. А станция «Охотный ряд» является наиболее грандиозным, 170 метров длиной, 34 метра шириной и 13 метров высотой, из известных до сего времени в мировой технике подземным сооружением, построенным закрытым способом». В книге «Как мы строили метро» вышла в свет в 1935 году инженер Арон Иосифович Бобров писал о строительстве станции метро «Охотный ряд». Древний размыв русла Неглинки, заполненный водоносными песками, давал себя крепко чувствовать строителям станции. Подземные склепы кладбищ также причинили нам во время проходки немало серьезных неприятностей. На нашем пути неожиданно разверзались пустоты, там, где мы ожидали встретить твердый грунт. Вначале станция была запроектирована двухсводчатой. Мы уже успели пройти 20 метров, когда Лазарь Моисеевич, учитывая центральное положение этой станции, предложил составить новый проект на три свода с двумя выходами на поверхность, северным и южным. На станции можно увидеть массивные пилоны, которые спроектированы в виде многогранных колонн. Облицованы они серым и белым натуральным мрамором. Ранее на стенах была желтоватая керамическая глазурованная плитка, но в настоящее время эта облицовка была заменена на мрамор светлых оттенков. Реставраторы специально оставили кусочек первоначальной облицовки. Прогуляйтесь по станции, и вы найдете. Ранее в середине зала были установлены светильники в виде факелов на подставках с открытыми чашами, но в связи со строительством перехода на другие линии и увеличением пассажиропотока было принято решение от них отказаться. Станция Лубянка, 1935 год. Архитектор Николай Ладовский. Название станции Лубянка произошло от названия площади, Лубянская, где и располагается выход со станции. Надо сказать, что открывалась она под названием площадь Дзержинского. Визуально кажется, что станция своим архитектурным решением слишком выделяется на фоне всей первой очереди метро. Она слишком просто и несколько странно выглядит, как будто ее создавали намного позднее. Ощущение это верное, и связано это с тем, что первоначально станция имела совсем другой облик. Она была сильно реконструирована уже в 1970-х годах. Давайте разбираться, как это произошло. Дело в том, что первоначально на станции не было центрального зала, который есть на всех других станциях. Подобная разновидность конструкции английского типа — была популярна в лондонском метро, состоит только из двух боковых платформ, которые между собой соединены небольшим общим аванзалом. Советские инженеры не имели цели копировать опыт метро Лондона, но условия строительства станции, обилие здесь плавунов, водонасыщенных суглинистых грунтов, помешали им создать привычную трехсводчатую островную станцию. Метростроевцы ставили под сомнение возможность строительства станции именно в этом месте. 27 марта 1934 года было собрано экстренное совещание по дальнейшей судьбе станции, где мнения участников стройки разделились. Часть предложила обойти площадь и построить станцию в другом месте. Другие высказались против того, чтобы строить в этой местности вообще. Третьи выступили с предложением вместо трехсводчатой построить двухсводчатую. Каганович после совещания утвердил строительство именно по этому третьему варианту — изменить проект на двухсводчатую станцию без центрального зала. Решение нашли и использовали зарубежный опыт строительства, и, конечно же, это не могло не отразиться на архитектурном решении. Станция Лубянка была совсем не похожа на подземные дворцы. Проблема состояла в самой конструкции, напоминала европейскую подземку, а не дворец. Для перронов архитектор сохранил форму тоннеля, но он ее визуально усилил декорированными подпружными арками, которые подчеркивают всю поддерживающую конструкцию. Впервые архитектор Ладовский не пытается скрыть техническую функцию станции, а наоборот, пытается ее подчеркнуть. Между прочим, Николай Ладовский, один из самых неординарных и выдающихся архитекторов советского периода, с 1934 года являлся членом-корреспондентом Академии архитектуры СССР, писал про себя при поступлении в Московское училище живописи, ваяния и зодчества МУЖВЗ следующее. «Я работаю в архитектуре 16 лет, люблю и живу ею». Приведем здесь еще цитату из книги американца Джорджа Моргана «Московский метрополитен. Самый лучший в мире». Станция площадь Дзержинского, типа лондонских станций, но вдвое больше размеров, построена в особенно трудных геологических условиях. Грунты на месте станции изрезаны прослойками водоносного гравия и маслянистыми скользкими глинами. Сооружение этой станции — громадный технический успех. Она будет памятником той упорной и героической борьбы с грунтами, которую вел коллектив строителей. Подобная станция без центрального зала, к сожалению, не предполагала, что на ней будет большой пассажиропоток. Поэтому в 1970-х годах, во время строительства Таганско-Краснопресненской линии, пересадочный узел с Сокольнической линии был запроектирован под Лубянской площадью. Вот и реконструировали станцию с достройкой центрального зала. Сейчас на Лубянке есть достаточно широкий центральный зал с мощными прямоугольными пилонами, облицованными мрамором светлых оттенков. Для освещения в 1970-х посередине была протянута линия светильников. Станция «Чистые пруды», Кировская, 1935 год. Архитектор Николай Колли. Несмотря на то, что активное строительство метро началось в 1931 году, архитектурное решение станции начали разрабатывать только в 1934 году, причем в очень короткие сроки. Николай Колли спроектировал свои «Чистые пруды» всего лишь за 25 дней. Между прочим, у архитекторов вначале еще не сложилось более или менее общего понимания того, в каком стиле им нужно было работать. От заказчиков они получили исключительно техническую основу станции. Какая она будет — закрытая, открытая, с аванзалом или без, сводчатая или пролетная. И главное задание — чтобы станции были красивые, а не безликие, как во всем мире. Николаю Колли пришлось реализовывать не те архитектурные решения, которые ему были свойственны. Он был приверженцем современной архитектуры, конструктивизма, и предлагал смелые радикальные проекты. До работы с метростроем он был практически представителем знаменитого Ле Корбюзье, в сотрудничестве с которым проектировал в Москве здание Центросоюза. И вдруг совершенно другой уровень — оформление станции метро. Ее проектные названия были «Мясницкая» и «Мясницкие ворота», по улице и площади, рядом с которыми строился наземный вестибюль. Но позже улицу переименовали в честь Сергея Мироновича Кирова, революционера и видного политического деятеля, убитого в декабре 1934 года, а станция метро была открыта уже как Кировская. В 1990 году ее переименовали в «Чистые пруды» в честь расположенной рядом московской достопримечательности. Кстати, и эта станция была не такой, как сейчас. Она первоначально была тоже без центрального зала, как и Лубянка, из-за сложностей с грунтом. Уже в 1971 году в связи с организацией пересадочного узла с Калужско-Рижской линией после продолжительной реконструкции она, несмотря на глубокое заложение, 35 метров, стала трехсводчатой пилонной станцией. Здесь снова рекорд. Это была самая глубокая станция на момент ее строительства. Архитектура ее лаконична и проста, декоративных элементов на ней немного. Своды поддерживают два ряда массивных спаренных пилонов, облицованных уральским горным мрамором светлого оттенка и дымчатым мрамором, так же, как и путевые стены. Напольное покрытие сейчас — это серый и розовый гранит, положенные в 1971 году, а первоначально покрытие было асфальтированным. Статья Николая Колли «Архитектура в метро» из книги «Как мы строили метро», издательство «История фабрик и заводов», Москва, 1935 год. В нашей стране никогда еще не применялся в таком громадном количестве мрамор, за исключением разве таких сооружений, как Исаакиевский собор или Храм Христа Спасителя, которые строились десятилетиями. Предстояло в течение считанных дней выработать в карьерах, привезти в Москву, напилить, отполировать и поставить на место колоссальное количество мрамора. А надо сказать, что время на распиловку мрамора, так же как и гранита, строго лимитировано. Вы не можете распилить глыбу мрамора быстрее, чем он пилится. А пилят мрамор, если память мне не изменяет, за 8 часов около 25 сантиметров. Гранит за те же 8 часов 5 сантиметров. Вполне можно предположить, что если бы изначально Николай Колли получил техническое задание оформить станцию трехсводчатой и пилонной, то он разработал бы именно такой проект. Под сводами располагаются достаточно широкие карнизы, за которыми размещены светильники, благодаря чему очень сильно подсвечен центральный свод. Это придает дополнительный объем самой станции. Не менее интересна и надземная часть, которая оформлена архитектором Колли в виде миниатюрного вестибюля с колонным портиком на входе. Выйти из павильона можно с двух сторон, поэтому оформление декоративными элементами симметрично, а по периметру павильона орнаментом расположены круглые окна-иллюминаторы. Архитектор тут явно проводит параллель с уникальным памятником античной архитектуры — гробницей пекаря Марка Вергилия Эврисака в Риме, которая была построена в 40-30-е годы до нашей эры, но стала доступна к обозрению лишь в 1838 году, когда разобрали скрывавшую гробницу башню, построенную императором Гонорием. Верхняя часть гробницы усеяна большими круглыми нишами. Они символизировали собой емкости, в которых пекари замешивали тесто. Кстати, этот античный памятник повлиял и на других архитекторов. Чуть ранее в Москве было построено здание библиотеки имени Ленина, ныне РГБ, где на фасаде, в так называемом итальянском дворике, можно увидеть схожие отверстия. От входных дверей павильона идут вниз на станцию две функциональные лестницы, которые разделяют пассажирский поток в разные стороны. Лестницы сходятся внизу у кассового зала, затем по длинному вытянутому проходу, где снова разделяется пассажиропоток на вход и выход, ведут к эскалаторам. В 1936 году издательство Всесоюзной академии архитектуры выпустило книгу «Архитектура московского метро», редакторами которой были Николай Колли и архитектор Самуил Кравец. Колли принадлежит и одна из статей сборника, в которой он пишет. Наземный вестибюль станции «Кировские ворота» расположен на площади, образованной на месте снесенного дома, замыкавшего Чистопрудный бульвар. По своей форме, масштабу и пропорциям здание этого вестибюля представляет попытку, возможно, ближе подойти к разрешению проблемы архитектуры метро. Для облицовки наружных стен вестибюля применен калужский мрамор, а колонны входных портиков выполнены в розовом граните. На боковых стенах вестибюля будут помещены большие мраморные барельефы по эскизам скульптора Бориса Даниловича Королева, изображающие моменты строительства метро. Пожалуй, здесь уместно привести и еще одну цитату из книги Джорджа Моргана, уже нам хорошо знакомой. «Все эскалаторы для московского метро изготовлены на советских заводах. Станции Площадь Дзержинского, Кировская и Красные ворота оборудованы тремя эскалаторами каждая. На станции Охотный ряд 6 эскалаторов, по 3 на каждом ее конце». Станция Красные ворота, 1935 год. Архитектор Иван Фомин. Проектное название станции было «Красноворотская площадь» и «Красноворотская», но потом решили назвать станцию более благозвучно — «Красные ворота». Станция стандартная, трехсводчатая, пилонная, островная, с главным перроном, глубокого заложения. Она располагается на глубине 32,8 метра под землей. Название станция получила по когда-то расположенным здесь Красным воротам, построенным в 1709 году как триумфальная арка по приказу Петра I в честь победы в Полтавской битве. Красные ворота были одним из немногих в Москве памятников архитектуры в стиле барокко, но в 1927 году были снесены, как и соседняя церковь. Теперь площадь, как и станция метро, напоминает о том сооружении, которое когда-то украшало Москву. Мало кто знает, но архитектурный проект этой станции архитектора Ивана Фомина получил гран-при на Всемирной выставке в Париже в 1937 году. Станцию Красные ворота изначально планировали строить трехсводчатой, но столь большая глубина заложения — плюс риски, связанные с весьма неустойчивыми грунтами, привела к тому, что специалисты долго спорили между собой по поводу того, делать ли главный зал, а может все-таки пойти по пройденному пути и построить станцию по лондонскому типу. Иностранный консультант по строительству первой линии метро, американец Джордж Морган, писал: «В мировой практике не было примера, чтобы под таким чудовищным давлением строить трехсводчатую станцию. Я предлагаю не раскрывать третьего свода Красноворотской станции. У нас нет никакой гарантии, что давление породы просто-напросто не раздавит его и не погубит всего сооружения». Тем не менее, советские инженеры убедили главного инициатора строительства метрополитена Кагановича, что спроектированная станция будет трехсводчатой, как и планировалось по первоначальному проекту. Они привели массу доводов в пользу того, что никакой опасности нет. Между тем, знаменитый архитектор-академик Алексей Щусев об архитектурном решении станции писал: «Что можно сказать об этом проекте? Он сделан большим мастером, но производит впечатление говядины». Что же имел в виду Щусев в своем высказывании? Раскритиковал в пух и прах? Вряд ли, ведь проект был принят. Будем считать, что великий Щусев отозвался таким образом лишь о цветовом оформлении из красного мрамора. На станции можно выделить весьма массивную конструкцию. Мощные пилоны с маленькими и низкими проходами к путям, а также нестандартные длинные глухие стены, облицованные желтым мраморовидным известняком перед проходом на эскалаторы. Облицовка центральных пилонов подчеркивает название станции «Красные ворота». Мраморизированный известняк красно-бурого и мясисто-красных цветов привезли для них из Грузии. Стоит обратить внимание, что база, нижняя часть пилонов, облицована другим цветом — черным украинским лабрадоритом. Поднимая голову вверх, можно увидеть массивный, но светлый свод со ступенчатым карнизом, который для зрительного восприятия, увеличения объема, декорирован шестигранными и квадратными кессонами. С двух сторон свисают шарообразные светильники, которые достаточно приглушенно освещают весь зал. Напольное покрытие в виде шахматной доски чередуется квадратами из гранита светлого оттенка и темного оттенка. Сроки строительства, как и во всех других случаях, были очень сжатые. В ноябре 1934 года начались отделочные работы на уже готовой в основных конструкциях станции. В метро спустились штукатуры, каменщики и строители. Им всего за полтора месяца нужно было уложить 1500 квадратных метров мрамора и произвести на площади 600 квадратных метров сложные штукатурные работы. На площадке катастрофически не хватало рабочей силы. Когда почти все работы были завершены, то оказалось, что забыли заказать отдельно оформление вентиляционных решеток. Один из строителей предложил использовать подручный материал, который можно было легко достать — никелированные металлические трубки. Такие простенькие трубки использовались для сборки спинок кроватей. Работа была сделана, и в итоге никто не заметил ничего необычного. Так что отметим, в строительстве станции метро «Красные ворота» помогала и кроватная фабрика. Кто бы мог подумать? Интересен южный сохранившийся наземный вестибюль станции, который был построен в 1935 году по проекту архитектора Николая Ладовского, того самого, который проектировал станцию «Лубянка». В архитектуре прослеживается тема «Красных ворот» начала XVIII века и в виде самой конструкции, и в выборе красно-белой цветовой гаммы, используемой в барокко. Помимо темы ворот, Ладовский в образе вестибюля отсылает зрителя к мотиву арок и тоннеля метро, выполненного в форме перспективного портала. Подобный мотив задает ритмичность всей конструкции. Отметим любопытный факт. В 1952 году, в то время активно шло строительство кольцевой линии, именно на Красных воротах тестировали новую и самую первую партию серийных монетных турникетов, которые работали автоматически. Позже такие турникеты появились на всех станциях метро. Станция Комсомольская, 1935 год. Архитектор Дмитрий Чичулин. Комсомольской уделяли много внимания, так как создатели метро понимали, что станция будет самой популярной среди пассажиров. Именно с нее будет выход на Комсомольскую площадь, а значит, к трем вокзалам — Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому. Столь важный архитектурный проект доверили архитектору Дмитрию Николаевичу Чичулину, на тот момент молодому и очень перспективному. Проектное название станции — Каланчевская площадь. Название станции, понятно, связано с Комсомольской площадью, названной так в 1933 году, за два года до пуска первой очереди метро. До этого называлась она Каланчевская, потому что в XVII веке на этом месте располагался царский путевой дворец с высокой башней, которую так и звали — Каланча. В 1990-х годах даже планировали вернуть площади историческое название, да и станцию метро переименовать, но потом все-таки решили от этой идеи отказаться. Станция трехпролетная, хотя и очень сложная по конструкции, мелкого заложения, 12 метров. В отличие от других станций, архитектор проектирует на Комсомольской верхние галереи, идущие вдоль путевых стен на высоте 4 метров над путями. Сделано это для того, чтобы разделить большой пассажиропоток. Галереи в торцах станции соединяются пешеходным мостиком. Двухэтажная станция, несмотря на столь сложную конструкцию, выглядит весьма легкой и неперегруженной. На станции можно увидеть два ряда колонн квадратного сечения по 23 штуки в каждом. Расстояние между колоннами 6,5 метра. Такую свободную конструкцию можно было сделать только за счет того, что станция неглубокого заложения. Колонны облицованы крымским мрамором золотисто-желтого оттенка. Николай Колли сравнивал рисунок мрамора с говяжьим студнем. Капители колонн украшены бронзовой эмблемой КИМ, Коммунистический интернационал молодежи. Станция-то комсомольская. Впрочем, эта эмблема отдавала дань уважения вкладу комсомольцев в строительство московского метро. Дмитрий Николаевич Чичулин про эту эмблему писал в своей книге «Жизнь и зодчество» в 1978 году. «Поскольку бронза была в ту пору на вес золота, я предложил чугунные капители шипировать тонким слоем расплавленной бронзы, а затем полировать под бронзу. На станции потолок украшен кессонами, которые увеличивают объем. Кессоны были сделаны из бетона самими комсомольцами-строителями. Нужно было изготовить сотни кессонов, а маляров не хватало. Да и очень сжатые были сроки, поэтому архитектор предложил обучить строителей столь ювелирному делу. Как рассказывал архитектор в своей книге, сначала был брак, но как только рабочие освоили новое дело, в нужные сроки все кессоны были выполнены. Станция выглядит просто и лаконично, но Чичулин дополняет ее майоликовым панно «Строители метро» в северном аванзале. Вот что сам Чичулин писал об этом. На одном из московских заводов рождалась монументально-декоративная композиция «Строители метро». Отдельные части панно были здесь подвергнуты обжигу. За день до пуска станции Лансере закончил установку своей замечательной работы, ставшей ныне классикой советской монументальной живописи. Для панно было выбрано удачное место, дающее возможность хорошо видеть его с разных точек, и когда идешь по балкону над путями, и когда поднимаешься по широкой лестнице в холл перед входом. Что можно увидеть на панно? Там изображены молодые сильные метростроевцы, которые пробивают отбойными молотками будущий тоннель. Еще можно увидеть откатчиков-вагонеток, техников. Художник Лансере создает в своей работе собирательный образ людей, которые с нуля строили метро. Сам художник при создании панно выезжал на реальную стройку и старался своей работе придать максимально реалистические черты. Обратим внимание на то, что на станциях не только воспевали тему советского государства, но и подчеркивали важность простых людей, которые строили московское метро. Чичулину это прекрасно удалось сделать и с помощью украшения в виде бронзовых значков КИМ, и через панно, которое создавалось совместно с художником Евгением Лансере. Первоначально на станции было два вестибюля. Один не сохранился, когда уже присоединяли станцию к кольцевой линии метро. Потолок утраченного вестибюля расписан художником Владимиром Фаворским. По бокам были изображены силуэты советского народа — метростроевцы, горняки и рабочие, а в центральной части изображен авиапарат. Художник Фаворский уделил внимание простым советским рабочим, без которых невозможно было реализовать столь сложный проект первой очереди метрополитена. Обратите внимание, как по описанию работа Фаворского перекликается с тем, что делал художник Евгений Лансере. На этой станции наглядно можно увидеть рабочий синтез архитектора и разных художников. Станция Красносельская, 1935 год. Архитектор Борис Вилинский. Название станция получила по исторической местности — Красное село. Впервые такое упоминание появляется в документах еще первой половины XV века. Первоначально в проекте станция называлась Гаврикова улица или Гаврикова площадь. Однако эта площадь в 1930-х годах так и не появилась. Пришлось отказаться от этого названия. От всех станций, по которым мы уже прошлись, Красносельская отличается необычной конструкцией. Станция колонная, мелкого заложения, двухпролетная. Большинство станций трехпролетные. Один ряд промежуточных опор, а не два. Проблема состояла снова в сложных грунтах. Инженеры-метростроевцы пришли к выводу, чтобы меньше орудовать с подготовкой площади, саму станцию лучше сделать более узкой. строили открытым способом, то есть путем разрытия котлована. Такой подход намного сложнее, так как при строительстве парализуется уличное движение. В данном случае перекрывать движение на нескольких улицах было запрещено, поэтому пришлось прямо над стройкой провести временные деревянные мосты, по которым передвигался наземный транспорт. Вот как всю эту работу оценил наш американец Джордж Морган. Может быть, временами стройка казалась исключительно тяжелой, но она дала лучшие методы и армию опытных рабочих для сооружения будущих линий метро, а также законченное сооружение, которым вправе гордиться Москва и весь Советский Союз. Рассматривая архитектуру станции, в первую очередь отмечаешь колонны восьмигранного сечения, которые стоят в один ряд по центру станции. Они облицованы золотым крымским мрамором. Верхняя часть колонн не имеет капителей и украшена шапочкой из белого мрамора. Потолок декорирован огромными прямоугольными кессонами, внутри которых располагаются круглые плафоны вокруг светильников. Каждые 5 круглых ламп чередовались с квадратом, где была квадратная лампа. Такая игра с освещением создавала очень необычный и яркий свет на станции. К сожалению, до нашего времени все эти люстры не сохранились. А то, что мы видим, это скромные и невзрачные люминесцентные лампы, которые ломают все продуманные архитектурные решения. Путевые стены были облицованы желтой глазурованной плиткой, что мы с вами встречали и на других станциях. Их цокольную часть декорировали темно-красной плиткой. На самой станции, где спроектирован второй выход из метро, недействующий, можно заметить 2 белых пустых куска путевых стен. Изначально в этих местах планировали сделать майоликовые панно, но сначала поджимали сроки строительства метро, а потом и вовсе решили от этого отказаться. К счастью, сохранился первоначальный наземный вестибюль. Он сделан в традициях русского авангарда. В нем можно увидеть четкие геометрические формы и чистый функционал самого павильона. Мощный козырек, который опирается на колонны квадратного сечения, помогает пассажирам и укрываться от дождя, и прятаться от солнца. Козырек украшен кессонами, в которые вставлены светильники, чтобы объединить павильон в единый архитектурный ансамбль с самой станцией. Верхняя часть самого павильона когда-то была украшена ленточным остеклением с легкими и почти незаметными оконными рамами для того, чтобы естественный свет поступал в сам павильон. Впоследствии ленточное остекление задрапировали, и сейчас этого эффекта мы заметить, увы, не сможем. Станция «Сокольники», 1935 год. Архитекторы Иван Таранов и Надежда Быкова. Станция метро «Сокольники», наряду со станциями «Парк культуры» и «Смоленская», в 1935 году являлась конечной. Именно от этой станции 15 мая 1935 года запустили самый первый поезд с пассажирами. С этого момента начал жить своей жизнью самый ныне востребованный транспорт Москвы. Сама станция является колонной, трехпролетной, мелкого заложения, 9 метров. Название «Сокольники» она получила по местности, где располагается. Именно здесь, в 17 веке, образовалось поселение сокольников, которые обучали хищных птиц для царской охоты. В те времена рядом со слободой располагался крупный лес. Он-то позже и превратился в парк «Сокольники». До 1980-х годов большая часть района вокруг парка — это скорее деревенская застройка, чем городская. Но с активным строительством типового жилья в районе, начиная с 1970-х годов, изменился как сам район, так и пассажиры, которые пользовались данной станцией. Заглянем опять в книгу «Архитектура московского метро». Почитаем, что писал об архитектуре этой станции один из ее редакторов Николай Колли. Из проектов оформления станции «Сокольники» наиболее удачным явился проект архитектора Надежды Александровны Быковой — архитектурный отдел метропроекта, разрешивший задачу в простых, спокойных формах. Квадратные колонны облицованы крымским светло-желтым мрамором с капителями и базами из лабрадора. Потолок обработан кессонами, оформляющими основную его конструкцию. Освещение решено большими шарами молочного стекла, подвешенными к прогонам между колоннами. Кессоны потолка подсвечены небольшими шарами, расположенными в центре кессонов. Колонны облицованы мрамором у фолей, и, кстати, архитектор Николай Колли считал, что это самый лучший вид мрамора, так как по красоте рисунка ему нет равных. Дополнительно к этому данный мрамор максимально прочен, и за счет того, что он очень кристаллизирован, его легче пилить и полировать. Обычно устанавливали в метро плиты большого размера, 1,5 на 1 метр, и из таких плит, именно такого размера, можно собирать красивый рисунок. Архитектор считал, что уфалей был немного испорчен тем, что в основном из него ранее делали мещанские умывальники, а значимость материалу принесло именно его использование в облицовке станции метро. Лазарь Каганович вообще данный мрамор называл «взволнованным морем». Обратите внимание, что сейчас нет круглых ламп, которые были установлены в каждом кессоне и освещали станцию точечно, что придавало помещению необычное, интересное освещение. Сейчас они полностью сняты, а между колоннами установлены люминесцентные лампы, которые слишком ярко подсвечивают станцию, искажая первоначальную задумку архитекторов. Просвет еще можно прочитать в книге «История метро Москвы», издательство «История фабрик и заводов», Москва, 1935 год. Главный редактор Александр Косарев. Свет — вот первый признак московского подземелья. Он пронизывает вас. Правильно. Пассажира нужно заставить забыть, что он находится глубоко под землей. Станции метро освещены не хуже, чем беломраморный колонный зал Дома Союзов с его многозвездными люстрами. Вернемся к оценке архитектуры станции, данной Николаем Колли. У слушателей вполне может возникнуть вопрос. Ну да, Быкова молодец, но где же Таранов? Да там же. Андрей Иванович Таранов, заслуженный архитектор РФ, сын Ивана Таранова и Надежды Быковой. В интервью электронному СМИ «Москвич Мэг» рассказывает. Маме довелось учиться у выдающихся мастеров. Ладовского, Докучаева, Коржева, Кринского. По окончании учебы мама поступила работать в Гипрогор, а в 1932 году перешла в только что созданный метропроект, где уже работал Иван Таранов. Журналист, понятное дело, тут же задает вопрос. «Служебный роман?» Андрей Иванович отвечает. Конечно. Два человека, родившиеся в разных местах, в непохожих семьях, встретились за чертежным столом и всю жизнь прожили вместе. Заметим здесь, что эта семья архитекторов считается рекордсменом по числу спроектированных станций московского метрополитена. Вернемся к станции Сокольники. Первоначальный вестибюль сохранился с 1935 года. Он выполнен в виде квадратной массивной и приземистой арки. С одной стороны расположен выход, а с другой — вход. Сделано это для разделения пассажиропотока. На внутренней стороне арки можно заметить барельефы с образами тружеников-метростроевцев, выполненные скульптором по эскизам архитектора Надежды Быковой. Обратим внимание на перекрытие. Наверху расположен витраж, что крайне редко встречается в метро, тем более в 1935 году, из стекла и металла в виде красной звезды. Звезда подсвечивается, и благодаря ее яркому красному цвету она бросается в глаза. Спасибо реставраторам. Это результат их бережной работы в 2018 году. По бокам от двух частей арки можно увидеть скульптуры спортсменов, волейболистки и метатели дисков, которые тоже были восстановлены в ходе тщательной реставрации. Станция Александровский сад, Филевской линии. 1935 год. Архитектор Александр Ганцкевич. Давайте теперь познакомимся со станцией, которая спроектирована в виде пересадочного узла со станцией библиотека имени Ленина, тем же архитектором Александром Ганцкевичем, который создавал полностью весь пересадочный узел. Обратим внимание на то, что первоначально пересадки между двумя станциями не было. Временная пересадка открылась лишь 2 годами позже, в 1937 году, а на постоянной основе пассажирский переход будет работать с 1938 года. Проектное название «Коминтерн» открылось как улица Коминтерна. Позднее ее переименовали в Калининскую, затем в Воздвиженку, а в 1990 году она получила свое современное название – Александровский сад, так как имеет выход к известной московской одноименной достопримечательности. Кстати, отметим, что Александровский сад – единственная станция из всех вышеперечисленных в московском метро с изогнутыми платформами. Подобное решение было уникальным. Еще важно, что на протяжении 85 лет это была единственная подземная станция в метро с береговыми платформами, которые соединяются мостиком. Островные, когда платформа для пассажиров посередине, а по бокам пути, а береговые, когда платформы по бокам, а пути посередине. Важно, что такая необычная форма станции была продиктована тем, чтобы пути не размещались под достопримечательностями Москвы, под зданием Манежа и Кутафьей башней. Изначально станция была конечной, поэтому был спроектирован специальный перекрестный съезд, где составы съезжают с одного пути и переезжают на новый путь. Из книги «Мы строим метро. История. Настоящее. Будущее», издательство «Московский рабочий», 1983 год. Статья «Архитектура московского метро». Нина Александровна Алешина, советский архитектор. Создание архитектурного облика московского метро – результат свободного творческого соревнования мастеров различных поколений. Среди огромного количества архитекторов, принимавших участие в проектировании и строительстве метро периода 1935-1950 годов, наряду с именами старших мастеров советской архитектуры, таких как Фомин, Щусев, Гельфрейх, Иофан, Колли, мы встречаем имена молодых архитекторов. Станция Арбатская, Филевской линии, 1935 год. Архитектор Леонид Теплицкий. Станция проектировалась под названием Арбатская площадь, а открыта была 15 мая 1935 года как Арбатская. Перед ее строительством был снесен храм святого Тихона Чудотворца, построенный в 1690 году по повелению царевны Софьи Алексеевны. В начале 1930-х годов рядом были снесены еще несколько церквей и храмов. Станция является трехпролетной колонной мелкого заложения, 8 метров. Оформление Арбатской очень простое и лаконичное и не имеет практически никаких заметных декоративных элементов. Колонны облицованы редким желто-розовым мраморовидным известняком. Первоначально напольное покрытие было весьма интересное – метлахская плитка, особо прочная керамическая плитка двойного обжига. Однако до наших дней она не сохранилась. Зато сохранилась в прекрасном состоянии облицовка путевых стен. Глазурованная керамическая плитка нежного кремово-желтого оттенка. Удивительно, но на этой станции самое заметное располагается не под землей, а над землей. Сохранился один из самых интересных наземных вестибюлей, выполненный в плане в виде пятиконечной звезды. По сути, это был первый и единственный вестибюль, который стал символом открытия метрополитена в Москве. А еще он — один из немногих вестибюлей, на котором сохранилась оригинальная вывеска «Метро». Когда-то на месте павильона был достаточно большой арбатский рынок, и сам наземный вестибюль начали строить на его территории, внутри большого ангара рынка, который при этом функционировал. Кстати, когда выбирали место для строительства наземного вестибюля, то среди архитекторов и метростроевцев возникло много споров. Сначала думали, что ставить его нужно в центре Арбатской площади. Там ранее снесли трамвайную станцию. Или около бензоколонки, ныне несуществующей. Но так или иначе, именно окончательное решение о расположении павильона должно было повлечь за собой проектирование всей Арбатской площади. Так как вопрос был весьма важный, то принимал решение Лазарь Каганович, который неоднократно выезжал к возможному месту строительства. Воспоминания метростроевцев. «С 1 октября по 1 февраля мы уложили 18 тысяч квадратных метров разного вида облицовки, штукатурки, плитки, мрамора и так далее. В течение января мы облицевали все 5 лучей нашего большого и эффектного наземного вестибюля». Еще на станции Арбатская существует действующий буфет номер 11. Он открылся в декабре 2016 года после реставрации. Его обслуживает столовая номер 9 отдела рабочего снабжения Московского метрополитена. Обычно эта столовая обслуживает только сотрудников Московского метрополитена, но, оказывается, есть и два небольших буфета, которые работают на действующих станциях метро для всех. Говоря о еде, хочется поделиться воспоминаниями Боброва, начальник шахты номер 10-11. Припоминаю одно из посещений товарища Кагановича в этот период. Наши рабочие говорили ему о плохо поставленном питании. Тут же по выходе из тоннеля товарищ Каганович пошел на кухню, долго изучал там постановку дела и крепко поругал нас и администрацию столовой. Мы были вынуждены по-настоящему взяться за этот отстающий участок, и рабочие стали получать хорошее питание. Станция Смоленская Филевской линии, 1935 год. Архитекторы Сергей Андреевский, Николай Колли и другие. 23 июля 1941 года во время массивного авианалета немцев на Москву бомба попала в тоннель между действующими станциями Арбатская и Смоленская. Первая бомба ударила около Арбатской, где в итоге испуганные москвичи для укрытия стали резко бежать в метро, в связи с чем образовалась большая давка на эскалаторе. Тогда погибло 60 человек. Чуть позднее другая бомба попала в тоннель между вышеупомянутыми станциями метро. Практически они вышли из строя и не принимали пассажиров вплоть до 1958 года. Смоленская по своему строению точно такая же, как и соседняя Арбатская. Она колонная, трехпролетная, мелкого заложения, 9,2 метра. Колонны отделаны лаконичным серым мрамором, а пол облицован розовым гранитом. Примечательно сохранившаяся плитка на путевых стенах. Вверху бежевая шестиугольная метлахская плитка, внизу серая четырехугольная. Благодаря такой игре формы путевые стены смотрятся объемно. Происходит и световая игра. Шестиугольная плитка напоминает собой пчелиные соты. Ранее между колоннами на специальных кронштейнах висели продолговатые светильники, которые отбрасывали свет и на сами колонны, и на пути, но позднее были заменены, и световая игра была утрачена. Наземный вестибюль станции «Смоленская» был построен в виде стеклянного павильона с массивным козырьком и с колонным портиком при входе, но в связи с расширением Садового кольца в 1937 году его снесли. Сегодня выход со станции встроен в жилой дом номер 13 по Смоленской площади, построенный архитектором Иваном Жолтовским. А в заключении главы будет уместна такая цитата из статьи Николая Колли в книге «Архитектура московского метро». И действительно, как показали окончательные проекты оформления всех станций метро первой очереди, начиная от Сокольников и кончая Смоленской и Крымской площадями, все станции, включая подземные сооружения и наземные вестибюли, архитектурно трактованы различно, с различным архитектурно-художественным подходом, создавая разнообразную гамму зрительных впечатлений. Однако, несмотря на все внешнее различие, оформление всех станций метро исходит из единой основной творческой установки, которая всеми без исключения архитекторами-авторами была принята безоговорочно, как основное руководящее творческое начало. Подземные сооружения станций не должны быть похожи на подземелья, не должны напоминать о нахождении глубоко под землей, в лишенных дневного света помещениях. Наоборот, станции должны быть наполнены светом, должен быть подчеркнут их простор, и архитектура их должна быть бодрой и радостной.